полусгнившее черное бревно медленно заскользило и загнулось и сверкнуло светло-зеленой мерзко-нежной подкладкой, как у гигантской лягушки. Разлатая задняя лапа шлепнула, чавкнула пожиже, и взвился острый наконечник бронированного хвоста. Крокодил! По нервам словно кто-то протянул скребком. Нет, это был не страх, это было омерзение, охватывающее в полнейшей райской тишине, которую только подчеркивали беспрестанно перелетавшие от кроны к кроне, точно подвешивая пестрые гирлянды, безвестные и безобидные крохотные птички. Первый покосился на Рейнольдса, а тот будто и не заметил шлепающей восвояси рептилии. Нагибаясь туловищем как можно дальше вперед, уже теряя равновесие, он всматривался во что-то там, слева, во вспученной жиже. «Видите?» — первый уперся ему в твердое, как камень, плечо. «Нет, вон след». И верно, чуть в стороне от ручья, на более или менее сухой кочке или в сгустке ила, темнело четкое углубление в виде лапы льва, и лапа на глазах становилась все меньше и меньше, будто кукожилась. — Был здесь пару минут назад, — зашептал охотник. — Прошел у нас под носом, хитрюга! Рейнольдс выпрямился, а первый покрепче сжал ружье. Теперь он не испытывал никакого страха, а только тот самый упущенный было азарт. «Он видел нас», — сказал охотник. «Но главное, он перешел на левый берег». «Зачем?» «Я же говорил, тот берег скалистый. Здесь ему нет опоры для прыжка, а там есть. И он хочет заманить нас туда. Умница!» Только не учел, что за спиной у него окажется каменная стена. А у нас ружье. Мы фактически загнали его. Все посмотрели на левый берег, вглубь тенистых, пересыпанных светом и будто бы все время трепещущихся зарослей. Но как туда ступить, в ил, кишащий крокодилами? И взгляды устремились на Рейнольдса, даже взгляды туземцев. Рейнольдс усмехнулся. «У меня есть способ добраться до льва, не оставив здесь своих конечностей». Все натянуто улыбнулись в ответ. Кроме туземцев, которые не так хорошо знали английский, чтобы уловить юмор, и еще одного человека. «Сэр», — сказал здоровенный детина с мрачным лицом, автомат в его руке был чем-то вроде игрушки. И обращался он к господину Дюпаске из Квебека. — Сэр, по-моему, все это становится слишком рискованным. — Что ты предлагаешь, Жорж? Момент был напряженный, любая заминка могла стать решающей. И все посмотрели на Жоржа, который здесь, в Африке, лично отвечал за безопасность первого перед длинным. — Надо выходить из болота. А Жоржу не откажешь в чувстве опасности. Он и сам опасен. Мелькнуло в голове у кого-то из тех, кто сейчас стоял по колено в бегущем и прохладном ручье. Ну и что скажет охотник? Рейнольдс, уловив, в чем дело, приятельски подмигнул первому. 20 шагов вниз по ручью, и вы увидите такое, что убедит даже вашего человека. Если нет, я готов тут же развернуться. Но только совершив эти 20 шагов, потому что лев великолепен, и если мы его упустим... Они осторожно прошли 20 шагов. Может быть, больше, и увидели лодку. Она висела в воздухе, вверх носом, между илом и мощной веткой, на которую и был намотан трос с якорем. Дюралевый клепанный корпус был покрыт шелушащейся зеленой краской, внутри аккуратно закреплены весла. И находилась она здесь, похоже, давненько. «Ловко, черт возьми!» — не удержался Сергей Александрович. «Конечно, ловко!» — усмехнулся в бороду Рейнольдс. «Вода прибывает, лодка всплывает. Вода убывает, и лодка летает. Но главное, она всегда у меня под рукой. А плоскодонка — лучший транспорт для здешних кущей». «Но в ней есть место только для двоих», — сказал Жорж. «Конечно. Я поеду с вами. Но мы перевернемся. Прямо крокодилом на завтрак». «Я поеду с вами», — повторил Жорж. Рейнольдс изумленно поднял бровь. Мистер Дюпаскье беспомощно развел руками. Когда на плоскодонке они вышли на середину удивительно голубого, но очень илистого озера, то там, то здесь, поросшего травой и окруженного со всех сторон как стеной непроходимым лесом, Рейнольдс оглянулся. Маленький отряд уже покинул ручей, ибо находиться там в полной неподвижности означало не больше и не меньше дожидаться нападения крокодилов. И значит, здесь, в глуши, в центре озера, они остались совсем одни втроем. На носу Дюпаскье, посредине на веслах Жорж и на корме Рейнольдс. И никто не сопровождает их больше взглядом, никто не узнает, чем кончится охота, пока они сами не выйдут из дельты. Рейнольдс украдкой глянул на Жоржа. Тот как раз с опаской косился за борт. Даже весла выдернул из воды. Делает вид, что сушит. Неудивительно. Мимо только что проплыл обыкновенный воздушный пузырь на воде. И вдруг беззвучно хлопнула в нем темная пленка. И открылся глаз. И таких пузырей... или шишковатых кочек, полно все озеро. Ничего, надо только поближе подобраться к берегу. Мистер Дюпаскье? Да, не оборачиваясь, спросил тот. Возьмите бинокль и высматривайте нашего льва. Ему осталась узенькая полоска суши. Видите те скалы, что торчат из-за деревьев? Да. Это граница его вольера. Скоро он замелькает среди деревьев. А вы, Жорж, правьте левее, ближе к берегу. И, умоляю вас, осторожней, не раскачивайте. Вы видите, что у нас творится за бортом? Да, черт возьми. Легче, легче, Жорж! А что мне делать, когда я увижу льва? Бросил через плечо Сергей Александрович, впившийся глазами в бинокль. «Бедняга! Он не хочет видеть ничего, кроме своего льва. Стрелять! Мы будем стрелять в него с лодки, как в тире. Только не опрокиньте наше суденушко, бейте с колена. А вы захватили фотоаппарат?» «Да». «Отличные будут снимки. Вы и поверженный лев». «И мы выйдем к нему на берег?» «Да, там скальные породы, и крокодилам не слишком на них вольготно. Но тише, не спугните нашего друга, нужно застать его врасплох. А этого детину нужно сперва превратить в овоща, а то он и вправду лодку опрокинет». Рейнольдс осторожно достал из рукава с внутренней стороны кончик длинной, как спица иглы. Потуже затянул ремешок на другом ее конце под рукавом, чтобы крепче был упор при ударе, и снял со острия герметичный пластмассовый колпачок. Справа от лодки, почти параллельно ей, медленно двигалось бревно, подходящий экземпляр. Крокодил, казалось, находился в благодушном настроении. Он буквально парил в воде, не шевеля ни лапами, ни хвостом, обманчивое впечатление. «Жорж, Рейнольдс пододвинул тому его же АК-47 и демонстративно отставил свое ружье. «Давайте я поработаю. На веслах при маневрировании от меня будет больше толку». Тот, поймав в ладонь нагретый солнцем ствол автомата, почувствовал себя уверенней. На что и расчет. «Давайте меняться местами». «Кажется, я его вижу!» — взахлеб прошептал, не оборачиваясь, первый. «Отлично!» «И Жоржу. Давайте, давайте». Телохранитель и охотник осторожно поднялись на ноги, протянули друг другу руку, чтобы вместе удерживать равновесие. Со стороны показалось бы, будто они собрались мериться силой. Но никто на них и не мог посмотреть, кроме господина Дюпаскье, не отрывавшегося от окуляров там, на носу. Рейнольдс подал левую пятерню, Жорж тоже, и в следующий миг получил молниеносный незаметный удар иглой в область солнечного сплетения. Острая боль вспыхнула в глазах и лишь потом в животе, и шок. Охранник ничего не понял. Он держал руку Рейнольдса, держал, изо всех сил напрягая мышцы. Сработал инстинкт, он боялся второго удара, а мышцы не напрягались. И рука охотника уплывала, уплывала куда-то, словно таяла. Он перестал ее чувствовать. Чувства, причем все, уходили из него так легко, будто всю жизнь лишь гостили в его теле. Оставалось только беспомощное сознание, абсолютно ясное, которое бесполезно фиксировало этот пристальный, направленный прямо на него, изучающий взгляд голубых зрачков. Рейнольдс, а вернее тот, кто себя называл Рейнольдсом, читал по глазам Жоржа, как действует яд, который должен не убить, а только обездвижить. Даже если кто-то и найдет останки и отправит их на экспертизу, что маловероятно, сомнений, а не был ли громила прежде убит, не должно возникнуть. Все должно быть абсолютно чисто. И тут он уловил тот самый первый миг, когда мышцы охранника совсем ослабели, но тело еще не рухнуло. Ну что ж. «Пора кончать немую сцену!» — подхватил подмышки и легко, точно куль, отправил за борт.